Глава 6. Бесстыдство. Примечание. Описание картины «Две смеющиеся женщины». Конец примечания. Тот, что проходит мимо, видит ее всего лишь миг. Он оборачивается, и свет из густого, давящего мрака извлекает его юношеский, почти детский профиль. Смотрит. Зная он, чего можно ожидать, поспешно отвел бы глаза, а так, помимо воли, застыл в полуобороте чуть дольше и видит все. У младшей еще целы все зубы, и смех ее можно назвать смехом. Та же, у которой не осталось даже черных пеньков, сожранных болезнью или выбитых пьяным сожителем ножкой от табуретки. Та с одутловатым лицом и растрепанными волосами может лишь гоготать. Рука, которая высовывается из засученного, словно перед большой работой, рукава и двигается ритмично, темно-коричневая, обгоревшая на солнце, вся в грязи. Той самой грязи, что облепляет все вокруг. Непромытые волосы, обтрепанную юбку из самотканного грубого полотна, рубашку, помеченную на вороте серо-коричневыми разводами. С того места, где мы стоим, не видно, что происходит, но беззубая, широко развершаяся пасть с поблескивающим в уголке малиново-коралловым языком вполне красноречива, дабы понять ровно столько, сколько становится понятно проходящему мимо пареньку. Тот, прежде чем отвернуться, приглядывается к засунутой под юбку руке чуть дольше, чем следовало бы. Оттуда во все стороны расходится сладостная дрожь. Именно эта рука, ее движение взад-вперед, растягивают в улыбке губы молодой женщины, обмирающей за спиной старшей. Она сидит так близко, что может, прикасаясь своей ляжкой к крепкому заду, почувствовать дурманящие содрогания. А тот, что их минует, видит лишь омут черноты, начало, скрывающееся в широких складках. Он еще не знает, что и сам он взялся оттуда, что оттуда вышел весь остальной мир. Двери же, к которым он направляется, кажутся ему спасением. Он отворачивается и ускоряет шаг. Его догоняет сдвоенный смех, хохот и гогот, и удвоенное прерывистое дыхание.